Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо, которое прислала нам Татьяна Павловна Андреевская. Вот вопрос, который она задает. Вопрос такой: где правильно? Речь идет о двух изданиях. В первом издании стихотворений, избранных произведений Лермонтова, в стихотворении Бородино недаром дважды напечатано раздельно. «Скажи-ка, дядя Витя, недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана, и в конце недаром помнит вся Россия про день Бородина». Значит, в обоих случаях в этом издании, это Ленинград, государственное издательство художественной литературы, 46-й год, вот в одном издании дважды раздельно. Дальше Татьяна Павловна пишет: «Беру сочинение Лермонтова, том 1, издательство «Правда», Москва, 88-й год, то же самое стихотворение, в тех же обоих случаях недаром написано слитно». Вот теперь понятно, почему Татьяна Павловна спрашивает, где правильно. На самом деле ответ такой, половинчатый. Ни в одном издании полностью правильного варианта нет. По правилам русского языка, в первом случае, «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана», недаром должно писаться раздельно, потому что смысл вопроса как раз и заключается в том, даром, то есть без сражений, без схваток боевых, была Москва отдана французу, или все-таки были эти схватки. Значит, здесь должно быть раздельно, здесь логически отрицается значение наречия «даром». А во втором случае, «недаром помнит вся Россия про день Бородина», логического отрицания подчеркнутого нет, и здесь «недаром» должно писаться слитно. Ну, добавлю к этому, что сопоставлять издания, которые появились позже 56-го года, с изданиями, которые появились до принятия в 56-м году свода правил русской орфографии и пунктуации, не приходится, поскольку эти издания ориентировались на разные орфографические нормы. Как это по-русски? И вот уже кто-то нам дозвонился, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Дмитрий Львович, у меня такой вопрос. Существительное «председатель». Слово исконно русское, исконно славянское? Или это калька с латинского «президент»? Тьфу, какой заковыристый. Да, ну вообще, Дмитрий Львович, сама постановка вопроса свидетельствует, скорее всего, о том, что перед нами действительно калька. Надо посмотреть, когда появляется это слово в истории русского языка. Думаю, что то, что это все-таки относительно новое слово, свидетельствует о том, что, по-видимому, вы правы, это была калька с латинского, но вообще-то, конечно, лучше проверить это по этимологическим словарям, и если я найду иной ответ, то в следующей программе вернусь к этому. По-русски. Отвечаем на письма. Еще один вопрос из письма Татьяны Павловны Андреевской. «Помню со школы», пишет Татьяна Павловна, «в словаре нет слова «обратно», есть только «обратно пропорциональный». Часто в любых программах употребляют это слово в значении «опять» или «снова». Можно ли так? Ну, я должен несколько подкорректировать вопрос. Может быть, какой-то учитель и говорил так, что нет слова «обратно», есть только «обратно пропорциональное», но он, скажем так, несколько сгущал краски. Наречие «обратно» в русском языке есть, но оно имеет значение в противоположном направлении. Пошел на почту, но вернулся обратно, ну, допустим, потому что забыл паспорт. И это совершенно нормальное, признаваемое абсолютно всеми литературными нормами слово. Возможно, учителя, которые так говорили детям, имели в виду, что нельзя употреблять слово «обратно» в значении «опять» или «снова». Вот это совершенно верно. И если сегодня в программах по телевидению или по радио нам приходится такое слышать, то, конечно, это грубейшая ошибка, это просторечие. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто же нам дозвонился, пожалуйста, здравствуйте. В эфире. Здравствуйте, Николай Владимирович. Вот я несколько раз слышал по радио и телевидению такую фразу. На выставке представлены перформанс, инсталляция, видеоарт. Ну, первые три слова, это предложение мне понятно, а вот три последние нет. Что, они в русский эквивалент этих слов неблагозвучны или неприличны в написании и произношении? Помогите, пожалуйста, разобраться, как это по-русски. То есть вам непонятно даже значение, да, этих слов? Или нет, понятно, но вам не нравится вот такая вот форма? Нет, мне непонятны эти значения. Угу. Николай Владимирович, ну, на самом деле, вряд ли эти три слова в таком ряду появлялись, потому что это не родовидовые отношения, то есть, наоборот, как раз, да, здесь разного типа явления. И то, и другое, и третье относится к современному искусству. Перформанс или перформанс – это направление в искусстве, связанное с некой деятельностью, то есть, дословно, это представление, и это разновидность, ну, сейчас бы, наверное, сказали, интерактивного искусства, когда... Это тоже может быть непонятно. Искусство, при котором зрители и участники взаимодействуют друг с другом, и обычно это что-то похожее на театральное представление, но это чуть проще, с одной стороны, и концептуально должно быть нагружено иначе. Можно я вставлю уточнение, такое уточнение, вопрос? Вот если, допустим, во время выставки художник прямо при зрителях пишет картину и при этом, обращаясь к зрителям, спрашивает, вот так правильно, а может быть вот так лучше, то есть вовлекает их в процесс творчества, это можно будет назвать, да, перформансом? Да, да, значит, конечно. Инсталляция – это, собственно говоря, некий объект искусства, при создании которого были использованы различные материалы, иногда, быть может, неожиданные, то есть теоретически это что-то похожее на, условно говоря, скульптуру, скажем так. Ну, а видеоарт – это направление в современном искусстве, которым... Основной акцент делается на неком видеоряде, где могут быть использованы совершенно разнообразные изображения, и опять же, они какое-то должны нести смысловое наполнение для современника. Теоретически все три слова можно так или иначе перевести. Перформанс, перформанс можно назвать представлением. Перформанс тоже грамотно и правильно? Да, насколько я понимаю, это разновидность жанра, который в современном искусстве именно так и называется. Да? Инсталляция – это, собственно говоря, выставка, да, дословно? Установка. Установление. Да. И видеоарт, ну, теоретически, можем, конечно, назвать видеоискусством, но мы как-то говорили, что современный русский язык уж очень любит корень арт, и мне несколько раз приходилось встречаться даже с таким монстром, как арт-искусство, что совсем уже для меня непонятно, что это может означать, но вот такое тоже есть. Не все знают, что... Что такое арт, да. Но говорят при этом арт-искусство, да? Нет, вы поясните, что арт... А, да, что арт – это... Да, собственно, и значит искусство, да, поэтому получается, что словосочетание арт-искусство – это масло масляное. Поэтому, Николай Владимирович, еще раз, формально все это переводится, но за каждым из этих слов существует многолетние, десятилетние традиции употребления, и, наверное, к этому нужно относиться, ну, так же, как к направлениям, допустим, в музыке. Можно попытаться перевести слова типа рейв, эсид-рок или так далее, джаз, да, но зачем, если это понятное для, и первоначально для тех, кто исполнял такое, такую музыку, а теперь для широко образованного слушателя понятные наименования. Так и с этими жанрами и видами современного искусства, мне кажется. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Представьтесь. Любовь, скажите, пожалуйста, вот слова типа гуси, лебеди, собака-поводырь. Это одно слово считается, или это есть какое-то название, сочетание? И второй вопрос. Сейчас часто можно услышать «на Донбассе». Это насколько правильно такое выражение? А вы хотели бы как, Любовь? В Донбассе. Донбассе. Любовь, спасибо вам за вопрос, даже за целых два вопроса. Должен сказать, что гуси-лебеди и собака-поводырь – это все-таки явление не одного ряда. Гуси-лебеди – это традиционная народно-поэтическая формула, которая объединяет птиц, ну, в общем, довольно близких друг к другу биологически. И в этом смысле это такое широкое собирательное наименование, которое в тексте сказки, как правило, ведь гуси-лебеди именно в текстах сказок встречаются, в тексте сказок выступает как одно наименование и как одно слово. эти два слова, хотя их, его можно разбить теоретически на два слова, но в тексте сказки они никогда не разбиваются на два слова. Они там работают, функционируют именно как одна номинация, как одно слово. Так что вот это явление одного плана. Это устойчивая народно-поэтическая формула. Что касается собаки-поводыря и подобных словосочетаний, то это уже можно рассматривать именно как словосочетание, в котором второе слово, здесь это в этом примере слово «поводырь», приложение к первому «собака». В грамматике, в синтаксе существует такое понятие «приложение», то есть это согласованное определение, которое выражено именем существительным. Вот это как раз, повторяю, можно рассматривать как словосочетание. Так что речь идет о двух разных явлениях в вашем вопросе. Ну, а по поводу Донбасса и в Донбассе, да, то есть понятно, что перед нами сложное слово «Донецкий бассейн», поэтому, видимо, предполагается, что должно быть в Донбассе, да, в бассейне. Ну, а на Донбассе это, наверное, свидетельство утраты вот этой внутренней формы, когда слово воспринимается как существительное мужского рода, и так как обозначает некую территорию, то как, так же, как на Урале, на Кавказе. На Житомирщине. Да, то есть на некой территории, поэтому идет конкуренция предлогов «в» и «на». По-русски. Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу говорю, что на Донбассе говорят местные жители. Я когда-то это слово слышал даже не в самой Донецкой области, а по соседству, если не ошибаюсь, Запорожской. Вот, был вопрос о председателе в Евангелии. Есть, по-моему, в Евангелии от Иоанна слова Христа о том, чтобы не уподобляться книжникам и фарисеям, любящим председать в синагогах. Поскольку Евангелие не с латинского переводилось, а с греческого, то, видимо, это не зависящее от латыни образование. Вот. Спасибо, Роман, и спасибо, во-первых, за председателя. Я обязательно тоже посмотрю эту этимологию. Но только там, видимо, председатель. Председатель, а не председатель. Да, надо все-таки проверить. Как это по-русски-то? Инна спрашивает нас. Слово «докучать», от какого корня оно образовалось? Очень красивая история. Дело в том, что если мы подумаем, у нас есть еще и слово «скука». «Докучать» от... И «докука». И «докука». Да, от ныне существующего глагола «докучать» или «докукать», где «кука» — это печаль, отсюда и «скука». А вот происхождение «куки» уже вызывает вопросы, потому что некоторые утверждают, что здесь звукоподражательная основа та же, что и у кукушки. И тогда получается, как ни странно, что даже слово «курица», «кур» тоже восходит к этому корню. Но в любом случае... Здесь тот же корень, что и в слове «скука», и первоначально это значит «печаль». Как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!